Подумав о том, что надо распаковывать вещи, Дэвид подошел к окну и выглянул наружу. Пилар была права. Зрелище было ошеломляющее. Теперь все это принадлежало в какой-то степени ему. Он должен был оставить здесь свой след. Мадди вышла из своей спальни, расположенной дальше по коридору. После спора с Тео из-за комнаты она пыталась держаться небрежно, однако была наверху блаженства. Впервые в жизни ей не придется делить ванную с идиотом-братцем. На стенах красовались огромные темно-синие и темно-красные цветы. Когда она станет принимать ванну, то будет воображать, что находится в каком-то заколдованном саду. А в спальне стояла огромная кровать с пологом на четырех столбиках. Мадди заперла комнату, чтобы насладиться всеми этими чудесами в полном уединении. С другой стороны, если она выглянет в окно, то не увидит знакомого нью-йоркского пейзажа, не сможет позвонить подруге и поболтать по душам, не сможет пойти в кино, когда захочется, не сможет делать множество привычных вещей. Ощущение бездомности было таким сильным и острым, что засосало под ложечкой. Поделиться им она могла только с Тео. Выбор не самый удачный, но ничего не поделаешь. Она порывисто распахнула дверь его комнаты. Тео лежал на кровати и перебирал струны гитары. В комнате уже царил хаос. Мадди была уверена, что так и будет до тех пор, пока брат не уедет в колледж. Он был настоящим поросенком. «Подразумевалось, что ты будешь распаковывать вещи». «Подразумевалось, что это не твое дело». Она подошла к кровати и легла в ногах у Тео лицом вниз. «Здесь нечего делать. Дошло, наконец. Может быть, папе здесь осточертеет, и мы вернемся домой? Не надейся. Ты видела, как он расстилался перед этой старухой?» Поскольку Тео тоже страдал от ностальгии, он отложил гитару и заговорил о том, что вызывало его жгучий интерес. Что бы это значило? Он разговаривал, как в кино. «Помнишь, как он выглядит, когда надевает деловой костюм?» Мадди перевернулась на спину. «Сейчас он говорил в точности так же. Теперь уже ничего не будет, как прежде. И ты видел, как он пялился на эту женщину?» «Что?» «На Пилар. Что это за имя?» «Наверное, итальянское или что-нибудь в этом роде?» «Пялился? Что ты хочешь этим сказать?» Он положил на нее глаз. «Брось!» «О, Господи! Мальчишки никогда ничего не замечают!» Чувствуя свое превосходство, она села и отбросила волосы за спину. Он рассматривал ее. «Ну и что?» Тео слегка подвинулся и пожал плечами. «Он и раньше так делал. Держу пари. Даже спал кое с кем из них». «Да неужели?» — саркастически спросила девочка, сползла с кровати и подошла к окну. «Тоскливый пейзаж, только дождь и лозы и дождь. Если он переспит с дочерью своего босса, его застукают, уволят, и мы вернемся домой». «Куда домой? Если он потеряет работу, нам будет некуда податься. Пора взрослеть, Мадди». Девочка понурилась. «Паршиво. Что и говорить». Примерно то же чувство испытывал и Тай, когда София притащила его на совещание, которое она называла «мозговой атакой». Она носилась по делу рекламы, сыпала именами, бурно жестикулировала, здоровалась, отдавала распоряжения и рассылала письменные сообщения. Конечно, ни одного имени Тайлер не запомнил, а все лица слились у него в одно туманное пятно. Он пытался идти в ногу с Софией, но тщетно. Эта женщина была быстра и неуловима, как шаровая молния. Наконец, в комнате осталось всего три человека. Они казались Таю типичными городскими крысами. строгие костюмы, строгие прически, очки в тонкой оправе и ноутбуки.